любит за это деньги получать. Поторговались немного. Заинтересовала она его своим нестандартным, понимаешь, способом знакомства. Сговорились, что она придет завтра, поскольку вот сейчас, сию секунду, за ней должен приехать ее папик, а она сказала ему этот адрес. Врач струхнул. Разборки с папиком и его охраной в его планы не входили и отпустил ее на все четыре стороны. Она к нам в агентство, чтобы конфиденциальность соблюсти. Милиция не доверяет, говорит, начнут еще позорить девчонок, родителям сообщат и вообще дело затянут. Вчера она, как обещала, приехала к этому козлу, а он ей уже приготовил дорогой ликер, как взрослой девице, но с клофелином. В общем, мы выжидали под дверью ее условного сигнала. И тут как тут, с оперативниками, с разрешением на обыск. А в ликере доза клофелина слона завалить можно. Вот такое дельце мы обстряпали. Девчонку поругали, что самодеятельностью занялась, хорошо ноги унесла вовремя. Аню это уже вчера посетили и на допрос вызвали, пока избрали меру пресечения и подписку о невыезде. Кстати, напугана до смерти. Не представляла, что за такие дела грозит ей срок по статье за сводничество и пособничество растлению и изнасилованию малолетних. Мужика задержали и заключили под стражу. При обыске нашли альбом с фотографиями этих девушек в разном виде. Это он их на память снимал, когда они в руках его как куклы были. А может, и для дальнейшего шантажа проверять надо. Вот сволочь, возмутилась Ирина. А это Аня. Откуда только такие берутся? Ведь понимала, что это подло, низко, гадко. Не то слово. Конечно, Селифанов на зоне свое получит. И девчонку тоже накажем. Главное, чтобы пострадавшие девочки выступили как свидетельницы. Потому что пока только одна согласилась, та, которая поделилась с подругой. Мы бы даже не знали, сколько их было на самом деле, если бы этот урод альбомчик на них не завел. Кстати, альбом ведь тоже мог не сразу завести. Но если суд будет закрытым, может, и согласятся, предположила Ирина. Да уж лучше бы суд был закрытым. Это факт. Иначе девушки ни за что не будут свидетельствовать при людях. С ними еще придется работу проводить, психологическую. Почему пока не трогали? Дело готовили. Согласна помочь следствию? Конечно, обрадовалась Ирина поручению. Теперь ее голова снова будет занята ответственным делом. Некогда слезы лить. А Шурика друзья обязательно найдут. В беде не оставят. Щеткин с Головановым переглянулись и хитро улыбнулись. Ну, за всех нас! Провозгласился его тост. И опять все дружно приложились к своим стопочкам. Ню, Петр, а теперь ты давай. Как там твое дело с грабителями? Насколько я помню, ты все четыре объединил в одно дело? Спросил Сева Голованов. Дело можно считать уже раскрыто. Остались кое-какие детали. Ну, колись. Ты человек добросовестный. Люблю послушать про хорошую работу. Ну, рассказывать... «Особо нечего», — скромно потупил взор Петр, а сам расплылся в добродушной улыбке. «Знаете, когда я решил, что все четыре ограбления нужно в одно дело объединять, когда выяснилось, что хозяева ограбленных квартир заказывали двери в одной и той же фирме, а потом уже экспертиза показала, что все царапины на замочной скважине и внутри замков не более чем фикция». То есть все повреждения были сделаны хаотично, чтобы создать видимость вскрытия замков отмычкой. А на самом деле все замки были открыты родными ключами. Никакого взлома. Проверили все ключи хозяев, запасные комплекты на предмет остатков гипса или пластилина. Думали, вдруг кто-нибудь слепки сделал. Тоже ничего. И ключи никто не терял. Тогда вернулись опять к фирме-изготовителю. Но нужно было действовать осторожно, чтобы не спугнуть сообщника бандитов. Я уже к тому времени понял, что сообщник работает в этой фирме. И мы внедрили своего агента. Такой есть у нас парнишка молодой, старательный, находчивый. Он поработал у них, получил доступ к компьютерной базе данных заказчиков и надыбал, что заказы для всех наших пострадавших оформлял один и тот же мастер. То есть только он мог изготовить дубликат ключей и передать их бандитам. Но мы и тогда не стали его задерживать. Организовали за ним наружное наблюдение, каждый шаг отслеживали, две недели по пятам ходили, до самого его дома провожали. И не зря. Через две недели он после работы отправился не домой, а на другой конец города. Зашел в частное кафе, наш оперативник за ним, сел за соседний столик и прекрасно видел, как этот мастер передал одному человеку ключи.